нужный и важный. Понятно, что технологии обучения технологиями обучения, но есть еще и люди, которые их применяют. Ирина не склонна критиковать обычные школы, где в классах по 30 человек. Она говорит, что тамошние педагоги сами все понимают, да только ничего не могут сделать. При этом на работу она возьмет далеко не каждого. Когда нужны были двое учителей начальных классов, они с Анной просмотрели около сотни человек, приславших свое резюме, взяли действительно только двоих. А почему так много желающих? У вас золотые горы? У нас примерно на 20% больше зарплаты и более комфортные условия. Социального пакета у нас нет, но есть питание и обучение. У нас очень хорошая обстановка, говорит Ирина. Трудно ли ладить с родителями воспитанников? Мы понимаем, что залог здоровья ребенка – это счастливые родители. Приглашаем на кофе, поднимаем настроение. Бывает, они рассказывают нам о домашних проблемах, говорит Ирина. Такой детский сад в широком смысле, смеется Анна. Когда мы берем ребенка в сад, мы обсуждаем с родителями концепцию воспитания, объясняет Ирина. Что они хотят изменить, что им нравится, что не нравится. Бывает, что родители, поговорив с нами, отказываются от каких-то своих установок. Был у нас один папа, который говорил: «Меня в детстве заставляли, и моего сына нужно заставить». И как он хохотал, когда понял, что не нужно. А как же без принуждения добиться, чтобы ребенок, скажем, маме помогал? Все постепенно. Мы, например, своих детишек из сада спрашиваем: «Как ты думаешь, что ты сегодня сделал хорошего? Помог Ване одеться? Ах, ну кто бы мог еще это сделать, кроме тебя? Видишь, какой ты нужный, какой ты важный человек», — говорит Анна. А высшая награда, когда дети не вырывают друг у друга игрушки, а договариваются. Когда совсем маленький, говорит новенькому: «А ты разве не знаешь, что у нас в саду все друг с другом меняются и договариваются, и что игрушку нужно попросить», — добавляет Ирина. «Всех в сад, особенно взрослых, срочно».